Также и другие знатные особы, имеющие по фискальским доношениям на себя дела, а иные за своих сродников и приятелей заступаясь, увидав, что я им без поманки и без всякой корысти по делам их не угождаю, всячески своими приятелями и фамилиями намереваются и угрожают у вашего величества и в сенате всегдашний вред мне причинять, отчего я в таком своем крайнем сиротстве, будучи постоянно, опасаюсь их, ибо и Геркулес едва ли бы мог против двоих стоять. Мы видели, что в 1708 году Петр разделил государство на губернии, губернии разделялись на провинции. Правители пограничных губерний в описываемое время назывались генерал-губернаторами, в остальных — губернаторами. Помощниками их были вице-губернаторы. Иногда, впрочем, вице-губернаторы управляли целую губернию. Так Курбатов в звании вице-губернатора управлял всею Архангельскую губернию. Как видно, здесь была уступка родовитым людям. Царь не хотел дать человеку холопского происхождения одинаково звания с рамадановскими, галицинами и апраксинами. В указе 6 марта 1712 года было сказано: «Господ Петра Апраксина, князя Дмитрия Голицына, Петра Салтыкова, князя Матвея Гагарина писать губернаторами, Алексея Курбатова — вице-губернатором». Провинции управлялись воеводами. При губернаторах и воеводах находилась земская канцелярия, приводившая в исполнение все распоряжения губернатора или воеводы. Указом 24 апреля 1713 года в областное управление внесено было коллегиальное начало. Велено назначить ландратов в больших губерниях по 12, в средних по 10, в меньших по 8. Их должность состояла в том, что они все дела с губернатором решали и подписывали, и губернатор у них не яко властитель, но яко президент. Он имел только два голоса и никакого дела без них не делал. Ландраты выбирались в каждом городе или провинции всеми дворянами за их руками. В 1719 году ландраты исчезают, как видно, по недостатку в людях. Для суда учреждены были земские судьи, или ландрихтеры и оберландрихтеры. И чтобы дать им большую независимость, они и имения их были изъяты из-под ведомства губернаторского. Судились ландрихтеры в сенате. Жалобы на несправедливые решения губернаторов и судей поступали в расправную палату при сенате, где чинили указ по тем делам. В 1720 году в значительных городах учреждены были надворные суды для дел гражданских и уголовных. Надворный суд составлял высшую инстанцию в областном судоустройстве, среднюю составлял суд провинциальный и последнюю — нижний городовой суд. Как в надворном, так и в нижнем судах в столицах упоминаются оберландрихтеры в качестве президентов. Мысль об отношениях судебной власти к административной находим в следующей инструкции воеводам. «Хотя воеводе не надлежит ссор тяжебного дела судить и судьям в расправе их помешательство чинить, однако ему крепко смотреть, чтоб земские судьи уездный суд управляли по инструкции и подданных волокитами не утесняли. Воеводе велеть уставы, пачеш в смертных делах, по знатным праздникам прихожанам в церквах трижды в год прочитать. Смертные дела воеводе каждое к своему подлежащему суду отсылать и по определению дворового суда действо производить. В указе из юстиц-коллегии 1719 года также предписывается губернаторам и вице-губернаторам смотреть, чтобы не было волокиты и напрасных убытков челобитчикам всякого чина, особенно же презирать бедных людей, вдов и сирот, безгласных и беспомощных. Чем для целого государства была камер-коллегия, тем в губерниях были земские конторы, управлявшиеся земским камериром или надзирателем сборов. У камерира были три книги. В первой были обозначены все источники казенных доходов, во второй – все получения и выдачи, в третьей – все свидетельства и счеты. Земский комиссар собирал и записывал все казенные доходы, кроме пошлин. В январе 1715 года было постановлено, чтобы в тех городах, в которых нет гарнизонов, обер-комендантам и комендантам не быть, быть вместо них ландратом по одному человеку над каждую долю, в которой содержится 5536 дворов, или поскольку будет удобнее по расстоянию места, больше или меньше по рассуждению губернаторскому. С ландратами для управления всяких сборов и земских дел в каждой доле быть по одному комиссару. В тех городах, которые прилегли к украинным местам, и для опасения от неприятельских набегов будут в них гарнизоны из ландмилиции, то есть земское войско, в таких городах быть комендантом, которым ведать и ландратское правление. Из ландратов всегда быть при губернаторах по два человека с переменою по месяцу или по два месяца, а в их отсутствие должность их исправляют комиссары. В конце года все ландраты съезжаются к губернаторам со всеми ведомостями своего правления для счета и решения дел всем вместе. Губернаторам ни для каких сборов и дел от себя никуда в ландратское правление нарочных не посылать, кроме того случая, если кто-нибудь из ландратов впадет в погрешение или спор какой-нибудь будет в землях. В таких случаях для розыску и межевания посылать ландрихтеров, а судить ландратов губернаторам самим с вице-губернаторами и ландратами. Посадских людей ландратам ни в чем не ведать и ни в каких дела не вступать, а иметь им для управления своих дел и земских сборов бурмистров за выборами с ведома губернаторского.